Затем ее глаза затуманивались, и наступала головная боль. Никогда в жизни Беренис не знала по-настоящему сильной головной боли, и новые ощущения пугали ее. Видя, что с Беренис происходит что-то неладное, капитан предпринимал попытки завязать с ней разговор. Может ли он помочь ей, нужно ли ей что-нибудь? Она всегда качала головой, удивляясь, что ему до нее. И что мог дать ей этот грек? Наступил день, когда капитан вошел к ней и обратил ее внимание на белые башни Тира, видневшиеся в отдалении. Они как раз подходили к финикийскому побережью. «Посмотри, какие они высокие! Даже выше жилых домов в Риме и построены лучше, по правде говоря. Однажды зимой я снимал квартиру в Тире в семиэтажном доме. Тяжело было подниматься к себе, да я был помоложе. Но уж вид из окон, когда доберешься до своей комнаты, это отдельный рассказ, поверь мне. А климат, скажу я тебе, в Тире очень хороший климат. Хотя кто я такой, чтобы рассказывать тебе, царица Беренис, ты же лучше меня знаешь, Тир. Совсем немного, капитан, только то немногое, что помню. Тем не менее, вид Тира заставил ее сердце учащенно забиться. Она почувствовала первые признаки старости, воспоминания о прожитых годах и утрата женственности, однако не могла скрыть своего волнения. Меня всегда влекла сюда погода этого побережья. Бог хранит меня от римской зимы. Она кого угодно погубит. Так здесь, — продолжал капитан, — капитан, да, моя госпожа, можно ли причалить в Птолемее, вместо того, чтобы идти дальше на юг до Кесарии? Сэкономим несколько часов. Есть ли там док, где можно пришвартоваться? Конечно, госпожа, конечно. У меня там кузен. Он наполовину сириец, наполовину еврей и наполовину грек. Три половины — слишком много. Как бы там ни было, мой кузен — владелец дока. А мог бы ты нанять носилки с четырьмя носильщиками до Тиберия? Я совсем не желаю задерживаться в городе, и сразу после остановки прямо с палубы хочу пересесть в носилки. Я очень устала. Боюсь, что переутомилась и не очень хорошо себя чувствую. Волосы очень быстро седеют. Ты заметил? Они были рыжими, когда я поднялась на борт. Разве не так? Рыжие, как огонь, царица Беренис. Потому что в тот момент, как только я увидел тебя, подходящий к моему кораблю, я запомнил цвет волос. Я увидел волосы и сказал себе: вот она, красавица, царица Калки. Однако у тебя очень много багажа. Отправь его в Тиберий, когда будет время. Решительным движением она сняла с руки золотой полукруглый браслет. Возьми это, капитан. Ты был добр и заботлив. Нет, нет, нет, подняв обе руки вверх, запротестовал капитан, тряся курчавой головой так, что черные локоны волос закачались, как маленькие змейки. Нет, ты слишком добра. Моя галера зафрахтована флавиями, которые хорошо за это платят. Я хочу, чтобы ты взял это, капитан. Если настаиваешь, моя госпожа, произнес капитан, принимая подарок и прижимая его к своим губам. Я принимаю эту вещь не как плату, а как память о тебе, и передам ее детям. Да будут твои годы долгими и благословенными, а твой Бог Яхве милостив к тебе. Я очень уважаю Яхве и евреев. Обещаю, что найму для тебя лучшие носилки в Птолемее. Капитан приказал перейти на весла, и галера рванулась вперед. Через 3 часа они прибыли к месту назначения, в город Птолемей, и плавно вошли в доки. Беренис ожидала, что путешествие на носилках по холмам в Тиберий окажет на нее успокаивающее и расслабляющее действие. Ею даже овладело некоторое нетерпение, когда, раздвигнув шторы, она взглянула на открывшуюся картину осенней сельской местности. Во всей своей красе и буйстве оттенков стоял октябрь, время сбора урожая. Галилейские крестьяне по пояс утопали в озерах созревшей пшеницы и ячменя, розовощекие еврейские девицы, распевая древние урожайные гимны, собирали фрукты с отягощенных плодами деревьев. Никогда в своей жизни Беренис не наблюдала такой богатой страды. Земля щедро воздавала своему труженику, и в долине на каждом клочке почвы и на террасах, тянущихся вдоль склонов холмов, и нигде не было видно ни малейшего признака войны, прокатившейся по этим местам. Однако ту войну отделяли годы, и для молодых еврейских юношей и девушек, работающих в полях, та великая война с Римом, Бесполезное восстание зелотов и сикариев было таким же древним событием, как библейские повествования о судьях и царях. Правда, среди представителей старшего поколения находились те, кто утверждал, что помнит, как здесь проходили мощные римские легионы, хотя даже воспоминания становились туманными. Так выглядела земля, и Беронис хотелось еще и еще наслаждаться видом и запахом родины. Однако у нее разболелась голова, а глаза заволокла пелена со вспышками красных кругов. Наступил полуденный зной. Беронис отдернула шторы носилок, прохожие не только не узнавали ее, но даже не обращали внимания. Худая, мучимая головными болями, седая женщина не вызывала никаких воспоминаний. В какой-то момент Беронис захотелось остановить носилки и крикнуть: «Стойте и посмотрите на меня, ведь это я, Беронис, последняя царица Израиля. Это меня за мою красоту обожали цари». Ничего подобного она, разумеется, не сделала.